Глава 11. Бегство. По пути к реке мы прошли через большую толпу людей, и мой церемонимейстер остановился поговорить с руководителями. Некоторые из них были предупреждены, что этой ночью я уйду, но в общем, конечно, толпа об этом не знала. Пока они говорили, я стоял и ждал, пытаясь выглядеть как солдат. Было не так уж темно, но без очков я не мог ничего разглядеть и не знаю, смотрели ли люди на меня с любопытством или нет. Я был рад, когда эта беседа завершилась. Мы дошли до берега реки у места переправы и стали спускаться по белым пескам, на которых темнели кусты. Настоятель был крупным мужчиной, он нес громадный меч, причем я был уверен, что он при необходимости готов использовать его. По крайней мере, у каждого куста он принимал угрожающую позу, но ни в одном из кустов врагов не обнаружилось. Мы переплыли через реку на рыбачьих лодках и на другом берегу встретили мою семью. Мои министры и учителя, которые выбрались из Нурбулинки замаскированными в кузове грузовика, также нас там настигли. Около 30 бойцов Кхампа ожидали нас вместе с тремя своими вожаками – Кунгасом Теном, Тенба Тарге и одним очень храбрым парнем лет 20 по имени Ванчук Церинг. Там же был и юноша по имени Лобзанг Ешей. Он был одним из мальчиков, которых забрали в школу в Пекине, но поскольку он все 5 лет сопротивлялся китайскому воспитанию, его отправили обратно. Он погиб в бою 2 днями позже. Мы обменялись шарфами с этими вожаками, и они организовали все, как только могли в этих обстоятельствах. Настоятель монастыря приготовил для нас пони, хотя и не сумел добыть хороших седел. После торопливых приветствий пониженными голосами мы забрались в седла и немедля отправились. Первые несколько миль, вероятно, были наиболее опасны. Дороги там не было, только узкая каменная тропа, которая вилась по холму над рекой. С правой стороны мы могли видеть огни китайского лагеря. Мы были в пределах досягаемости, и неизвестно было, какие патрули они расставили по берегам реки под нами. Еще ближе к нашему маршруту был остров, куда китайцы постоянно ездили на грузовиках, даже по ночам за камнем из каменоломни. Если бы кто-то из них появился, нас бы осветили фары. Но грузовик был едва виден, когда мы проезжали мимо. Цокот копыт по камням казался очень громким. Мы беспокоились, что патрули могут его услышать, но нам надо было спешить. Однажды я потерял тропу и вынужден был повернуть своего пони назад. Затем мы увидели позади мигающие факелы, и какое-то время казалось, что китайцы идут по нашему следу. Но это были тибетские солдаты, пытавшиеся указать путь отставшим в нашей партии, кто потерял правильную дорогу, чтобы они нас догнали. Наконец, все мы успешно прошли это опасное место и встретились вновь на берегу реки через 3 мили. Ниже этого места река становилась столь мелкой, что грузовики могли бы через нее переехать, и если бы китайцы были подняты по тревоге, они могли бы проехать по другому берегу и отрезать нас здесь. Поэтому один из офицеров и несколько солдат были оставлены здесь в качестве арьергарда. Мы же проскакали вперед, в тихую пустынную местность, подальше от города. Долгое время мы вообще не видели никаких признаков жизни, но около 3 часов утра послышался лай собаки, и впереди показался дом. Я послал церемонимейстера вперед, узнать, где мы находимся и кто хозяин дома. Он узнал, что место это называется Намгьялганг, а владелец – простой человек. 2 солдат эскорта уже прибыли заранее предупредить его об очень важном госте. К этому времени я уже устал и немного отдохнул там. Это был первый из немногих скромных тибетских домов, владельцы которых предложили мне убежище без каких-либо мыслей о риске. Некоторые из них понимали, некоторые не знали, кем был я. Далее Ванчук Церинг, великолепный 20-летний лидер Кхампа, оставил нас, чтобы возглавить 400 своих бойцов и прикрыть нас от возможной атаки со стороны реки. Он уже дал детальные указания двум или трем сотням других Кхампа, которые должны были защищать нас далее по маршруту. Когда я оставлял Норбулинку и на протяжении этой первой опасной части нашего путешествия, я и не думал о том, чтобы отправиться прямо в Индию. Я все еще надеялся обосноваться где-то в Тибете. Во всяком случае, направиться в Индию по любому из обычных маршрутов, которые вели на юго-запад из Лхасы, было совершенно невозможно, поскольку они тщательно охранялись китайцами. Вместо этого мы направились на юг и юго-восток из Лхасы. В этом направлении была обширная площадь, занятая горами, без дорог, куда китайская армия с большим трудом могла бы продвинуться с какими-то силами. Эта почти непроходимая область была одной из главных твердынь Кхампа и других тибетцев, которые присоединились к ним в партизанской борьбе. Из глубины этих гор несколько дорог через главный хребет Гималаев вели к Бутану и таким образом к Индии. Они использовались на протяжении столетий тибетскими и бутанскими торговцами. Поэтому, если случилось бы наихудшее, у нас всегда оставался путь к отступлению. Но чтобы достичь это безопасное убежище в горах, мы должны были пересечь широкую Брахмапутру, именуемую в Тибете Цангпо, а для того, чтобы достичь реки, нам нужно было перейти через высокий горный перевал Чхела. Сохранялась опасность, что если китайцы откроют, что я исчез, они выставят патрули вдоль Цангпо. Поэтому нужно было двигаться вперед, чтобы пересечь ее как можно быстрее. Мы достигли подножия Чхела около 8 утра и остановились там попить чаю. Солнце только поднималось над пиками и золотило долину за нашей спиной. Но мы все еще оставались в тени гор, когда начали свое долгое восхождение на крутой перевал. Дорога была трудной и утомительной, и мы вышли высоко за линию снегов. Некоторые из пони и мулов начали садиться. Но мы были воодушевлены стариком по имени Таши Норбу, который присоединился к нам, когда мы взбирались на перевал, и подарил мне грациозную, совершенно белую лошадь. Я с благодарностью принял этот подарок. И вся наша партия стала счастливее, поскольку тибетцы считают такого рода дар за очень благое предзнаменование. Чхела означает «песчаный проход», и за вершиной мы обнаружили крутые склоны песка, по которым могли сбегать, заставляя наших пони идти по нашим следам. Но все же пересечение перевала заняло у нас 3 или 4 часа. Когда мы, наконец, спустились до уровня долины Цангпо, разразилась сильная песчаная буря, которая почти ослепила нас. Но нас утешала мысль, что если китайцы патрулировали долину, то и они были ослеплены. У начала перевала мы не нашли никаких следов человеческого жилья, но мы знали, что около 10 миль к востоку, близ по реке, была переправа. Это было единственное место для пересечения реки, поэтому нам нужно было постараться прийти к ней первыми. Но все прошло хорошо. На другом берегу реки у перевала расположена маленькая деревенька, называемая Кишонг, что означает «счастливая долина». Когда лодка нашего перевозчика достигла другого берега, мы увидели большую толпу, которая собралась, чтобы встретить нас. Подойдя к ней, мы увидели солдат Кхампа и деревенских ополченцев с белыми и желтыми знаками на рукавах. Это были отличительные знаки добровольческой армии, присоединившейся к Кхампа. Когда мы причалили, мы увидели, что они глубоко подавлены тем, что услышали о событиях в Лхасе, и я увидел, что многие из них плачут. Кишонг был первой деревней, которую мы прошли на нашем пути, и, возможно, этот факт и имя этой деревни повергли меня в еще большую печаль, когда мы поскакали дальше. Там, думал я, остались тибетцы, которые жили в своей счастливой долине столетия за столетием, в совершенном мире и гармонии. А теперь мрачный страх захватил их и угрожает всем, чем они жили. Однако дух их оставался высоким и мужество непоколебимым. Я знал, что, попрошу я их об этом или нет, они будут защищать меня ценой своих жизней. Имея за своей спиной реку и этих отважных людей, мы чувствовали себя на какое-то время в безопасности. Доскакав до монастыря, именуемого Раме, мы решили остановиться там на ночь. Мы достигли его около половины пятого и до этого ехали верхом почти 18 часов с самыми короткими остановками. Теперь уже ни мы, ни наши пони не могли двигаться дальше. Пока мы отдыхали, мы беспокоились все больше и больше о той части нашей партии, которая оставалась позади. Но к 9 часам вечера последние из них уже подошли. Мои министры в этот вечер написали два письма. Одно Нгабо, а другое Самдубходрангу, двум министрам, которые оставались в Лхасе, призывая их сделать все, что в их силах, для того, чтобы помочь Тибету, и повторяя, что у нас не было сомнений, что все они разделяли наши надежды на свободу нашей родины. К этому времени наш караван возрос человек до 100, и нас сопровождали около 350 тибетских солдат и 50 партизан. Из Раме был послан отряд около 100 человек на юго-запад, чтобы защитить нас в том случае, если китайцы продвинутся в направлении главной дороги, ведущей в Индию. Остальные вместе с нами двигались верхом на протяжении следующих 5 дней вглубь гор по узким каменистым тропам, типичным для старого Тибета. Днем мы делились на несколько групп, а каждую ночь останавливались в деревне или монастыре. Иногда около нас не было партизан. Они приходили и уходили, сообщаясь с другими отрядами, которые жили в горах, и мы знали, что окружены отважными и надежными людьми, которых мы никогда не видели. Никто из них не знал, кого они защищают. Первую ночь после остановки в Раме мы заночевали в большой деревне Добхучойкхор, где партизаны продолжают отчаянную борьбу с китайскими захватчиками и по сей день. Вся деревня вышла встречать нас, но большинство из них не узнали меня в незнакомых одеждах, которые были на мне. Не узнали меня и монахи соседнего монастыря. За время нашего 5-дневного марша наши планы определились, и мы решили остановиться на денек в месте, которое называлось Чхенье, для более подробного их обсуждения и для того, чтобы послать инструкции чиновникам в Лхасе, а также Кхампа и другим партизанам. Наш план состоял в том, чтобы дойти до места, которое называлось Лхунзэдзонг, это недалеко от границы. Там находилась одна из самых больших крепостей в округе, и было хорошее сообщение с остальной частью Южного Тибета. Там, мы подумали, я смогу остановиться и попытаться возобновить мирные переговоры с китайцами. Мы надеялись, что пока я остаюсь в Тибете, китайцы могут усмотреть некоторые преимущества в том, чтобы оставаться в рамках переговоров, и, может быть, это удержит их от артобстрела Лхасы. Чхенье мы достигли благополучно, а на день или два раньше я взял в нашу группу своего младшего брата, полагая, что мать и сестра смогут путешествовать без него быстрее. Так и получилось. Вскоре они оказались на целый переход впереди нас всех с небольшой охраной из Кхампа, и мы не видели их большую часть нашего дальнейшего путешествия. Когда я убедился, что они в сравнительной безопасности, одной из тяжестей на моей душе стало меньше. У нас с собой был батарейный радиоприемник, и мы слушали все новости, на которые могли настроиться, в надежде узнать что-то о происходящем в Лхасе. Мне кажется, что именно в Чхенье мы услышали первое упоминание о Лхасе. Это был голос Америки. Но в передаче сообщалось лишь о беспорядках в городе и указывалось, что мое местонахождение неизвестно. Мы остановились в небольшом монастыре Чхенье, но все советовали нам сделать еще один переход к другому монастырю, именуемому Чонгэ-Риудэчэн, поскольку это был более крупный населенный пункт, и нам легче было там встретиться со всеми партизанскими командирами. Поэтому мы отправились еще в один восьмичасовой переход. Но прежде, чем мы его закончили, наши планы опять были поставлены под сомнение, поскольку до нас стали доходить вести о том, что же в действительности произошло в Лхасе. Вскоре после того, как мы оставили Чхенье, мы увидели группу приближающихся к нам всадников. Когда они подскакали, мы узнали среди них Цепона Намсылинга, одного из чиновников, которого 7 месяцев назад Кошак послал убедить Кхампа прекратить вооруженное сопротивление, и который присоединился к партизанам и не вернулся в Лхасу. Мы остановились, и я имел с ним длительную беседу. Он дал мне подробную информацию о расположении китайских войск и о столкновениях, которые Кхампа уже имели с ними. Но самое сокрушительное известие, которое он принес, состояло в том, что Лхаса уже подверглась артобстрелу. Он слышал это не сам, но вскоре мы получили письмо от моего личного секретаря Кинчунтары, которого я последний раз видел в Лхасе. Письмо, однако, было написано в монастыре Раме. Он не покидал Лхасу до тех пор, пока не начался артобстрел, во время которого он был ранен осколком, когда находился еще в Нурбулинке. По его рассказу, а также со слов других свидетелей, в ближайшие дни мы смогли воссоздать всю историю того кровопролития, которое я так пытался предотвратить. Обстрел начался в 2 часа ночи 20 марта, примерно через 48 часов после того, как я ушел, и до того, как китайцы обнаружили мое исчезновение. Весь этот день они обстреливали Нурбулинку, а затем обратили свою артиллерию к городу, Патале, храму и ближайшим монастырям. Никто не знает, сколько жителей Лхасы было убито. Но тысячи тел можно было видеть как внутри, так и снаружи Нурбулинки. Некоторые из главных зданий Нурбулинки были практически полностью разрушены, а все остальные серьезно повреждены, за исключением храма Махакалы, который чудесным образом уцелел. Многие дома в городе были разрушены или сожжены. Золотые крыши главного храма продырявлены, и многие часовни вокруг превращены в руины. Западное крыло Паталы было серьезно повреждено, и часть комнат, которые я использовал, разрушены, так же, как и правительственная школа. В развалины обратились главные ворота, помещения главного штаба и другие дома деревни Шоу. Один из снарядов попал в комнату, где был золотой мавзолей 13-го Далай-ламы. Чакпори, один из тибетских медицинских колледжей, был почти сравнен с землей. В великом монастыре Сера произведены те же бессмысленные разрушения. К концу первого дня, когда Нурбулинка превратилась в дымящуюся пустыню развалин, китайцы вошли в нее. Те несколько тибетцев, которые, как нгабу, находились в китайском лагере, отчаянно беспокоились о моей судьбе. В этот вечер китайцы переходили от трупа к трупу, рассматривая мертвые лица, особенно лица монахов. И ночью в лагерь было доложено, что я исчез. Почему китайцы сделали это? Они разрушили Нурбулинку, полагая, что я еще нахожусь там. Поэтому они, очевидно, более не беспокоились о том, убивать меня или нет. После того, как они обнаружили, что меня там не было, ни живого, ни мертвого, они продолжили обстрел города и монастырей. То есть они вполне сознательно убили несколько тысяч тибетцев, которые были вооружены только палками и ножами и несколькими орудиями небольшого радиуса действия, и которые ничего не могли сделать, и как-то защитить себя против артиллерии или как-то физически повредить китайской армии. Когда мы услышали эти ужасающие новости, мы поняли, что для этих деяний мог быть только один резон. Наш народ – не богатые или правящие классы, а простые обычные люди, в конце концов, после 8 лет, прошедших с китайского вторжения, убедил китайцев, что никогда по своей воле не примет чужеземное господство. Поэтому теперь китайцы попытались устрашить его безжалостным убийством, чтобы это правление он принял против своей воли. И сейчас, имея возможность спокойно об этом вспоминать, я понимаю, что с этого момента у меня не было иного выбора, кроме оставления страны. Я больше ничего не мог сделать для своего народа. Если бы я оставался, китайцы в конце концов несомненно захватили бы меня. Все, что мне оставалось сделать, это идти в Индию и просить индийское правительство о политическом убежище и посвятить себя тому, чтобы сохранять надежду живой для моего народа. Но эта мысль была настолько для меня тяжелой, что я все еще не мог решиться ее принять. Поэтому мы двигались по направлению к Лхунзе-Дзонгу все еще с надеждой, которая лишь постепенно умирала, с надеждой, что мы сможем разместить там свое правительство.